Именно, теперь уже не хотят. Пусть места эти не самые богатые нации, и это все еще окраины Поднебесной, даже это место наша школа в древние времена добыла в жесткой борьбе с другими желающими. Значит ли это, осторожно спросил я, что вы буквально не можете покинуть это место, что вас держит что-то? Верно мыслишь, парень, именно так и есть, и это не секрет, именно поэтому сюда больше никто не суется. Они знают, что их встречу я и моя метла. Он угрожающе взмахнул метлой, и вокруг нас поднялся мощный вихрь, который улетел куда-то ввысь. Так что да, я не мог наведать старого друга уже больше тысячи лет, а послать кого-то, наивно предположил я. Праведные даосы могут тысячу лет сидеть на одном месте, а потом резко исчезнуть. Тань Лу был такой же. Иногда их просто невозможно найти, особенно когда они хотят, чтоб их не нашли. Поэтому все, кого я посылал, не смогли найти Тань Лу. Старик вздохнул. Но теперь я точно знаю, что он мертв. Взгляд старика устремился в небо. Надеюсь, его душа нашла покой. Тань Лу был одним из немногих святых в этом отдаленном регионе Поднебесной. Но его скелет проявляет определенную активность, заметил я. Это уже не Тань Лу, это лишь его скелет, который вобрал в себя остатки его воли. Эх, старик грустно вздохнул. Значит, теперь в холмах святости целые сонмы злых духов и даже демоны есть? Именно так, кивнул я. Еле спасся. Чудом. Это Тань Лу их там запер, неожиданно сказал старик. Ты, наверное, не понял, но именно поэтому по нашим окраинам бродит так мало злых духов, они стягиваются все туда. Не знаю, что именно он сделал, но похоже, это работает. Но не слишком ли это опасно? Спросил я. Вдруг их станет так много, что они просто прорвут барьер, который их удерживает. Думаю, Тань Лу это предусмотрел, уверенно сказал старик. Но то, что ты там уцелел, просто чудо и невероятная удача. Любой бы другой практик там сразу бы погиб. Тут не поспоришь, наверное, вернись я туда сейчас, все могло бы сложиться очень плохо. В тот раз мне просто повезло. Повезло, что со мной была лошадь, которая ценой своей жизни вынесла меня из того проклятого места. Повезло, что святой дал свои артефакты, помог. Повезло одним словом. Неожиданно рука старика прикоснулась к четкам, и кожа на его пальце зашипела. Хаем, надо же, все так же жгутся, хмыкнул он. Он говорил, что сделал из веток древа бодхи, которое растет в долине святых, береги эти четки. Одет-то, далеко не праведник, заметил я. С чего бы ему им быть, хмыкнул Либо. Он обычный практик, пусть и высокоранговый. Я помню это ощущение, на его пальцах зашипела кожа, но четки даже не прожгли ее, будто это была не кожа, а толстенная кора дуба. Неважно, кто враг и какого уровня развития, они жгут святой силой. Только Тань Лу мог создать артефакт такой мощи, что даже в руках такого сопляка, как ты, они по-прежнему остаются грозным оружием. Поверь, ты не используешь даже десятой доли их настоящей мощи. Да уж и так берегу, это единственное мое оружие. Их мощь напрямую зависит и от твоих способностей, и от твоей текущей ступени. Твоя ци пока что просто очищенная, будь она святой. Эти четки убивали бы демона одним прикосновением. Уже научился ими управлять, старший, об этом? Я завращал вокруг себя четки. Да, об этом. Итак, как тебя звать-то, сопляк? Ван. Хорошо, Ван. Раз уж мы прояснили, откуда у тебя четки, стоит теперь поговорить о твоей судьбе. Он вздохнул. По-хорошему, тебя надо бы взять в нашу школу, поскольку испытание ты, конечно же, прошел, но, наклонил голову я, но, хрюкнула лиса, приподняв мордочку. Если ты будешь продолжать придерживаться праведного пути, то путь в любую обычную секту тебе закрыт. Это еще почему? Вот именно потому, что ты праведник. Тебе вообще повезло, что ты попал ко мне. Я всегда с почтением относился к праведникам, потому что считаю, что вы полезны нашему миру и очищаете его от всякой нечисти, с которой не каждый сильный культиватор справится. Но другие имеют иной взгляд на вас и ваши способности. Другие, переспросил я. Другие, пискнула Хрули. Да, другие захотят тебя использовать. А как можно использовать такого слабого практика, как я? Праведного практика, уточнил старик. Вариантов много, от использования твоего тела в качестве пилюль. Я вздрогнул. Вот не нравилось мне, когда мое тело представляли будущие пилюли. Совсем не нравилось, оговорился, в качестве ингредиентов для пилю. Из праведных практиков низкого уровня получаются отличные целебные пилюли, поправился старик. Говорит со знанием дела, заметил бессмертный. Это еще почему? Тело любого праведника обладает особыми свойствами, именно ваше тело и позволяет вам очищаться, превращая ее в нечто более высокое, более близкое к небу. К небу, ну, святая Ци, он же говорил, но и это лишь одно из возможных применений начинающих праведников. Еще тебя могли бы сделать просто-напросто рабом. Рабом, да, чистая Ци способна излечивать многие болезни и помогать другим практикам в прохождении прорывов. Не знал, не знал, а я знал. Чего ж не сказал, что праведники могут излечивать болезни. Да как-то к слову не пришлось. Да и чем бы тебе это знание помогло? Ты-то полностью здоров. Ну, кроме небольших проблем с головой, но это неисправимо уже. Я тогда хотя бы знал, что, оказывается, праведников все хотят убить. Не убить, и не все, и вообще пустить на пилюли, это другое, ну или сделать рабами. Видишь, оставаться в неведении иногда так приятно и хорошо. Предпочту знать возможные опасности и риски заранее. Так вот, посадить на цепь праведника и использовать ци для лечения – не новый метод. Более того, раньше так часто поступали. Хотелось крикнуть «Несправедливость!». Но я уже знал, в этом мире справедливость – удел отдельных людей или практиков, которые хотят замечать это странное слово, остальные просто игнорируют его, как анахронизм. Но до сих пор меня никто не пытался, начал я. Это потому, прервал меня старик, что ты был в такой глуши, как окраины. Даже наша школа по большому счету находится на задворках Поднебесной, но чем глубже ты будешь идти, тем больше шансов, что твою ци ощутят и тебя захотят использовать подобным образом. И как этого избежать? Иметь защиту от духовного взора. Ту самую, понял я, которая у меня была, пока я не словил проклятие Хатея. Хорошо, значит, задача – пережить год, пока моя защита не вернется в норму. Или, я стал весь внимание. Или, предложил более радикальный вариант старик, просто бросить путь праведности. Причем это более предпочтительный, на мой взгляд, вариант. Скажу тебе честно, ты красив, молод и явно не обделен способностями, вся жизнь впереди, зачем тебе жить как дряхлый старик, у которого ничего в жизни не осталось. Праведник – это всегда путь либо от безысходности, либо по велению души, и вряд ли второй вариант твой. Вот, вот, я же тебе то же самое говорил, воскликнул Либо. Ну не скажешь же ему, что варианта-то у меня нет, да и какое ему дело. Увы, бросить этот путь я не могу, твердо сказал я. Что ж, не знаю причин, по которым ты следуешь этому пути, но в таком случае, могу посоветовать, во-первых, избегать сильных практиков и, во-вторых, избегать сект. Охренительный совет, съязвил Либо. Это и я мог посоветовать, но не посоветовал. И как долго это нужно делать? Ну, я бы до достижения ступени просветленного не высовывался, задумчиво ответил старик. Либо захохотал. Просветленного. Ты слышал, он сказал просветленного, а старик шутник, да ты знаешь, сколько лет нужно на достижение подобной стадии. Сколько? С полтысячи лет точно. А, к примеру, ступень святого, на ее достижение сколько нужно лет? Просветленный, ступень предшествующая святому, а святого и за тысячу лет не достигнешь. Я вспомнил лимит времени, который показывала мне нейросеть, и понял, что дела мои хуже, чем я представлял. Это точно, ну может ты гений праведности и будешь идти по этапам святости как сам Будда, тогда не точно, но я же вижу, что это не твой случай. А как же мне развиваться, если доступ к сектам и их техникам мне закрыт? Вернулся я в реальность. ПФФ, фыркнул старик, у большинства сект все равно практически нет праведных техник и способов развития, разве что в центре Поднебесной, но ты туда и за пару лет не дотопаешь. Ну, тут он абсолютно прав, заметил бессмертный, праведные техники и способы развития передавались от праведника к праведнику, поэтому я и ничем тебе помочь не могу, вот будь ты обычным практиком. Значит, начал я, значит, тебе нужно искать места, вроде тех, где жил Тань Лу, скелет которого и отдал тебе четки, и где ты научился мантре, отгоняющей злых духов. Я наткнулся на то место случайно. А еще, продолжил старик, я бы советовал искать других праведников. Они никогда не откажут в обучении, ну и, естественно, места, где они долго находились. Праведные всегда оставляют знания младшим поколениям. Скажите, старший, вдруг спросил я серьезно, а вы когда-нибудь слышали о принудительных обетах, а, тех, которые заставляют человека выполнять их, и если их нарушаешь, наказывают болью? Возникла мысль, что старик может что-то знать об этом, о том способе, к которым меня контролирует нейросеть. Конечно, по условиям контракта я не мог сообщить ничего ни о нейросети, ни о контракте и его деталях, ни о самом божестве. Это контролировали символы, вшитые в мою душу. А вот об обетах речи не шло. Но все равно я не спешил говорить об этом либо. Почему-то казалось, что знает о подобных он вопросах либо совсем мало, либо не знает ничего. А вот этот старик, друг которого был святым, вот он точно знает больше. А ну-ка подойди поближе, юноша. Кое-что проверю. Рука старика мягко прикоснулась к моей груди, и меня словно прошибло тысячами ударов тока. А еще через мгновение старик громко выругался, потому что в ответ шарахнуло мощным ударом тока уже его, и он согнулся пополам, сплюнув кровь на пол. «Это что было?» – недоуменно спросил Либо. «Насильные обеты», – выдохнул старик. «Запредельной мощности. Просто запредельной». Я кивнул. «Раз уж этот дед знает, что это, то смысл делать вид, что на мне их нет. Скажи мне, какого уровня был тот, кто наградил тебя подобным, если меня скрутило, как ребенка?» А вот на подобный вопрос я уже просто не мог ответить, ни старику, ни кому бы то ни было еще по условиям контракта. Ответить я не могу. Старик сразу усмекнул, что, видимо, и на этот случай есть какой-то запрет. Понял тебя, малец. В любом случае, теперь мне стало понятно, почему ты не можешь свернуть с праведного пути, для тебя это невозможно. Я кивнул. Подожди, на тебе насильные обеты, а почему ты молчал? Я ж думал, ты больной, и по своей воле на путь праведности встал. Это меняет дело. Ты, оказывается, не так безнадежен. А сам ты их не ощущаешь? Ответил я вопросом на вопрос. Нет, конечно, на тебе хорошая защита, да и мое восприятие сильно ограничивает сраный кувшин, в который я заточен. Водила, это ж кто тебя так ненавидел-то? Ответить я, конечно, не мог. Подобный способ для роста ступеней праведников использовался в древности. Старшие братья накладывали насильные обеты на послушников, дабы те не могли сорваться в какой-либо из грехов. Но от подобного способа давно отказались, он был слишком неэффективен, и едва послушник становился сильнее и перерастал обеты, он просто срывался во все тяжкие. В общем, делать подобное было себе дороже. Да, было дело, подтвердил бессмертный. Использовали такой метод, растили слабеньких лекарей, ну еще пускали на пилюли такие заготовки. И как снять такое? Не обратил внимания я на реплики Либо. Старик тяжело вздохнул. Если бы они были наложены кем-то не таким сильным, то да, любой другой праведник бы тебе их снял. Но то, что на тебе, он присвистнул, это же полубожественный уровень или уровень бессмертного существа. Либо выругался. Это где ж ты так вляпаться успел-то? Еще до рождения, что ли? Я промолчал. Бессмертный попал, как говорится, пальцем в небо. Вы сказали, что подобные обеты в древности перерастали. Не твой случай, учитывая уровень наложившего подобное. Это да, согласился я. Значит, вариантов по снятию обетов нет. В принципе, я не особо и рассчитывал на подобное. Я привык к этому пути, да и контракт, он вшит в мою душу. А это совсем не шутки. Почему же? Есть. В душе вспыхнула неожиданная надежда. Есть способ. Глава 27. Способ есть? Удивленно переспросил я. Какой? Пискнула лиса, внимательно слушавшая наш разговор, тихая, словно мышка. Да, коротко ответил старик. Да, переспросил я. Да, да, пискнула Хрули. Верно, да, кивнул старик. Как это понимать? Прищурился я. Найди свое да, свой путь. Это, если что, одно и то же, в лес бессмертный. Поскольку да превыше всего, продолжил старик с метлой, то никакие обеты его не сдержат. Это невозможно. Никакие обеты не сдержат того, кто нашел свой путь, потому что он становится един с ним, со своим путем. Обеты исчезнут, словно их и не было, но только в том случае, если они не совпадают с твоим да. Я задумался, крепко, и тут же получил сообщение нейросети. И не надейся обойти обеты. Контракт выполнишь, и делай что хочешь, а до тех пор, будь добр, терпи. Совершенно неожиданно, за долгое время молчания, прозвучал голос нейросети. Именно прозвучал, и прозвучал он голосом божества, отправившего меня сюда. Мне напомнили, чтобы не рыпался. А если мне напомнили о подобном, это значит одно, что подобный способ точно может каким-то образом повлиять на обеты, и, возможно, на сам контракт. И как найти свое да? Спросил я прямо. Мне бы поконкретнее объяснить. Эх, если бы можно было так просто это объяснить, я бы уже это сделал. Прозвучит банально, но попытайся в рамках обетов найти то, что тебе по душе, найти то, что будет приносить тебе радость и удовольствие. Слова простые, но за ними скрыты десятилетия, а то и столетия поисков. У кого-то и больше. Этот старик с метлой так себе советчик, заметил Либо. Такое и я мог бы тебе сказать, но не сказал. Ничего не понял, честно ответил я. Просто найти то, что мне по душе. А если мне по душе фигурки из дерева вырезать, тогда это и будет твое дао, совершенно серьезно ответил старик. Если бы это можно было так просто объяснить, я бы объяснил. Ты привел пример с фигурками, но это только внешняя сторона дао. За этим стоит длинная дорога. Я тоже нахожусь в поисках своего дао и не могу подобрать слова. Слова ложны, они не отражают правды. Понимаешь, все, что бы я ни сказал, будет лишь моими размышлениями о дао, и это может тебе не подойти. Он взмахнул метлой, и пыль закрутилась, завертелась, образуя знак инь-ян, а через секунду пыль полетела дальше. Этот старик очень близок к постижению своего дао, неожиданно сказал Либо. Не знаю, как это объяснить, он словно стоит у двери и не решается сделать всего лишь один шаг, чтобы войти внутрь. Ищи то, на что по-особенному откликается твоя душа, а для этого нужно научиться слушать ее. Какой полезный совет, слушать свою душу. Я снова задумался, может у этого старшего есть более конкретные советы. Старик взмахнул метлой, а потом сказал, пожалуй, один конкретный совет есть. Попробуй лечить с помощью своей ци, ты ведь, как я понимаю, этого еще ни разу не делал. Я покачал головой, не делал. Я даже не знал, что это возможно просто с помощью ци, даже не нужно техник. Старик утвердительно кивнул. В принципе, неплохой совет. Что ж ты его не дал? Не люблю лекаря и всю эту возню с больными. Это раздражает мою чувствительную душу. Я слишком переживаю, видя чужие страдания. Да, может быть что угодно, чем угодно. Спросил я через пару секунд. Конечно, да, безгранично и может воплощаться в какой угодно форме. Сколько людей, столько и да. Хотя, пожалуй, вернее сказать, что да не имеет формы, а значит может быть любой из форм. Ответил так, что понятнее не стало, наоборот, стало лишь еще запутаннее. Об этом я, правда, старику говорить не стал. А да, может быть пороком, неожиданно спросил я. Конечно, я же сказал, оно может быть чем угодно, лишь бы это шло в гармонии с душой. Те же первые бессмертные были сплошь воплощенные пороки. А у тебя какое да, либо, так вино, неужели сложно догадаться? Действительно, я ж держу кувшин в руке. Значит, можно познать дао, просто выпивая вино и слагая стихи, пф. Если бы это было так просто, на это был бы способен каждый пьяница. Спасибо за наставление этого старшего, возможно, я со временем что-то в этом пойму. Надо не понимать, а чувствовать, заметил старик, взмахнув метлой. Вот это он верно сказал, этот старик что-то да понимает. Возможно, есть у меня еще один вопрос, начал я, задавай. Случалось ли вам сталкиваться с проклятиями? С проклятиями, можно поконкретнее, с проклятиями богов счастья? Брови старика удивленно поползли вверх. И как тебя угораздило? КХМ, я бы не хотел рассказывать о том случае, попытался я уйти от вопроса, потому что тогда придется выкладывать про кувшин с бессмертным, а уж тут предугадать реакцию старика я не берусь. Что ж, воля твоя. Да, способ есть. Есть, удивился Либо. Есть, вторил бессмертному я. Да, для таких, как ты, праведников он существует. Секундная пауза, и старик произнес с каким-то придыханием. Благословение неба. Либо расхохотался. Оно снимает все проклятия. Только хрен ты его получишь. Это не просто сложно, это едва ли не невозможно. Но чтобы его получить, ты должен совершать угодные небу дела. Например, уничтожать злых духов, демонов. Но я же уже это делал. Поэтому я и говорю, что получить благословение неба нереально. Но я подобное уже делал, и не получал благословения. А я не сказал, что это просто. Небо замечает действительно важные деяния. Ты еще столкнешься с ним. Я не сомневаюсь. Я задумался, не идти же убивать обратно в холмы святости духов, чтобы получить благословение. Я же и так наубивал их, и ничего не ощутил. Нет, что-то тут не так. Хорошо, конечно, что существует способ снять проклятие, хотя, вот только плохо, что способ такой же ненадежный, как и дао для снятия обетов. И снова никакой конкретики. Я понимаю, оба совета и способа туманные и не совсем понятны для тебя. Я кивнул, соглашаясь. Поэтому я бы дал тебе конкретный и практический совет, младший, надеюсь, ты не пропустишь его мимо ушей. Этот младший с удовольствием внемлет вашему совету. Этот младший, этот старший, тьфу, перестань, веди себя достойно. Отправляйся к Великим Карповым озерам. Их окружают болота, но в тех болотах есть как минимум одно жилище праведника. Я давно там не был, очень давно, но, думаю, ты сможешь найти там что-то полезное для себя. Это лучше, чем бродить наугад. Нормальный совет. Кроме того, добавил старик, болото – это всегда испытание, и только в испытаниях ты сможешь узнать, чего ты стоишь, и, возможно, именно там тебе и удастся заслужить благословение неба. Заслужить или погибнуть, добавил Либо. Ну и вдобавок сами Великие Карповые озера наполнены различными духовными растениями, которые будут полезны твоей лисе. Хрули тявкнула как настоящая собачка, ей тоже нужно развиваться. У этого духовного зверя большой потенциал, но самое главное не это, а, в Великих Карповых озерах раньше располагались жилища праведников. Они любили те места, там уединенно, довольно много природной ци, и далеко от суетного мира смертных и сект. Просто идеальные места для праведников. Там могли остаться тренировочные площадки, где они учили своих младших. Ты у меня спрашивал, где можно взять праведные техники. Я тебе тогда не ответил, а сейчас вспомнил. Да, там ты можешь на них наткнуться. Шанс есть. Это будет похоже на ту мантру, которую тебе передал Тань Лу. Они будут выбиты в скале? Спросил я. Возможно, их нужно искать. А этот старик не любит говорить конкретно. Значит, констатировал я, мне нужно сначала направляться в болото, что находится в Великих Карповых озерах, а потом идти к самим озерам. Верно. Конечно, если бы у тебя не было этих четок и этой лисы, отправлять тебя в Великие Карповые озера я бы не стал, но все вместе дает тебе хорошие шансы стать там сильнее. Возможно, пройдя их, ты перестанешь быть таким слабым щенком, как сейчас, и нащупаешь свой путь. Сидя в бесконечной медитации сильнее не станешь, и да, и не найдешь, как и не заслужишь благословения неба. Благодарю за совет, старший, я еще хотел бы о чем-то попросить. На рисовые поля не пущу, ты и так сожрал мешок риса, резко сказал старик. Да я в общем-то не об этом. Моя просьба касается Ханя. Толстяка, да, с его телом что-то не так, и я полагаю тому виной пилюля, которую ему дал не очень хороший человек. Я знаю об этом. А, вспомни, что я сказал ему. А, что мы сгоним с него жирок. Поверь, эта дрянь, которая в него попала с пилюлей, выйдет из него уже через месяц тренировок. Неужели ты думаешь, что я сразу не понял, что с толстяком что-то не так? Ну я не знаю, хотелось все-таки сказать об этом. Это все праведный путь. А, ты можешь не замечать сначала, поскольку твои обеты принудительны, но он меняет тебя. Меняет очень незаметно твое сознание, твои поступки. Но в нем кроется большая опасность. Опасность? Ты знаешь, скольких я видел сорвавшихся праведников? Сорвавшихся, не всех держат обеты, как тебя. Кое-кого держит собственная воля, и она бывает недостаточно сильна. Увы, в гневе праведники ничем не лучше кровавых практиков, покачал старик, словно вспоминая что-то. Тогда они уже не праведники, заметил я. Верно, в момент срыва они перестают быть ими. Старик вздохнул. За толстяка не волнуйся, я пригляжу за ним. Я благодарно кивнул. А ты, варюшка, ух, дать бы тебе метлой за такое, угрожающе прищурил глаза старик. Лиса тут же спряталась за мной. Ладно, ты же лиса, тебе можно. Я, честно говоря, не понял, о чем он, поэтому спросил то, что меня волновало. А как добраться до этих Карповых озер? Может, тебя еще и за ручку довести? Хмыкнул старик. Спроси в городе карту, тебе дадут. Путь туда никакой не секрет. Понял. Мы на мгновение застыли, и я понял, что разговор закончен, но решил все же добавить. Я уверен, Тань Лу обрел покой. Видели бы вы, как его скелет весело себя ведет. Прямо как живой. Ваш друг точно сделал все так, как хотел, пусть и по-своему. Да что там, если б не он, я был бы уже мертв. Совершенно неожиданно после моих слов старик умолк и застыл, словно статуя. Глаза его, казалось, смотрели в пустоту, сквозь пространство и время, и видели там что-то, а через секунду вокруг него сами собой начали кружиться бесконечные пылинки и песчинки. Все они закручивались то в символ инь-ян, то образовывали сложные триграммы. Я ощутил, словно нахожусь рядом с чем-то невероятным. «Ван», – прошептал бессмертный, – «старик постигает свое дао. Прямо сейчас. Похоже, разговор с тобой натолкнул его на что-то, а возможно ему не давала покоя судьба его друга, того, чьи четки ты держишь в руке, и, сообщив о его смерти, его душа наконец обрела цельность и спокойствие, совершенно серьезно сказал Либо. Уходи тихо и не мешай ему, такие моменты бывают лишь раз в жизни. Я затком отошел от застывшего старика, лицо которого приобретало выражение какого-то окончательного покоя. Только теперь я понял, что со своей метлой он был зажат, очень зажат, словно всегда был готов к бою, а теперь он расслабился. Он уловил что-то важное, что-то необъяснимое. Лицо его разгладилось, а по щекам потекли две дорожки слез. Прежде неподвижный, он взмахнул метлой, расслабленно, и от этого взмаха на площадке закружилась самая настоящая буря, которая подняла с пола листья и песок и сформировала из них символ инь-ян, распадающийся и возникающий снова. «Да», — прошептал завистливо Либо, — «настоящее». Он понял, он нашел. Меня задело краешком ветра, краешком этого вихря «да», и я ощутил какое-то очищение на душе, будто из-под ковра моей души вымели всю грязь, о которой я даже не знал. Через минуту я уже спускался по ступеням и холодный воздух обдувал мое лицо. Удивительно, что наверху так тепло, но едва ты ступишь на горные тропы, как наступает лютый мороз. Надеюсь, советы старика про дая и благословение неба рабочие. Вдруг я вспомнил слова старика. Хрули, а что он имел в виду, когда назвал тебя варюшкой? Лиса хитро улыбнулась и сплюнула на землю голубые сияющие плотной ци рисинки. Твою мать, она украла небесный рис. Выдохнул Либо. Ты украла небесный рис? Шокированно переспросил я. Ага, довольно сказала Хрули. 8 штук. Я воздел очи к небу. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. 5 минут назад. Врата школы небесных наставников. Хань оглянулся и увидел, как Ван разговаривает со стариком-привратником с метлой. Внутри все сжалось от мысли, что именно он виновник того, что этот молодой красивый и добрый практик не попал в школу. Нет, не практик, друг. Хань вдруг понял, что Ван стал для него чем-то большим. Он сделал для него такое, чего никто другой бы не смог. Ван не просто отдал ему свою порцию риса, он отдал ему свой шанс возвыситься, стать сильнее. Он отдал ему билет в секту, он дал ему надежду. И теперь он, толстяк Хань, мог не возвращаться с позором домой, как проваливший испытание, и подвергаться насмешкам всех, кого возможно. А еще, Хань оглянулся вокруг. Ван дал ему шанс находиться с прекрасными девушками, учиться с ними, наслаждаться ими. Он вдруг пересекся взглядом с той самой девицей, в которую плюнул. Та злорадно улыбнулась. С такой улыбкой перерезают горло в тихой подворотне, а потом плюют на труп. Че на меня уставился, жирный урод? Ты у меня еще получишь за все, тварь свинорылая. Я тебе устрою ад в школе. Понял. Ханя будто окатили ведром ледяной воды, вернув в суровую реальность. Он судорожно сглотнул и сжал кулаки. Бессильно, конечно же. Да, добавила вдруг вторая девица. Ты как вообще во врата пролез, Боров? Не думала, что сюда принимают толстяков. Это школа боевых искусств, а не лавка мясника, жердяй. Тебя тут не будут откармливать. А потом на него презрительно взглянул Цзянь, молодой мастер. Не волнуйся, красавица, обворожительно улыбнулся он наплеванной девушке. Я позабочусь об этом недостойном практике. Он не будет позорить имя нашей славной школы небесных наставников. Мы с него 7 жиров сгоним. Он станет худеньким, как тростинка. Может, потов? Сглотнул Хань. Нет, друг мой, жиров. Не надо худеньким, как тростинка, пробормотал Хань, представив, какие ему тренировки устроит. Хань потрогал свое пузо, к которому привык, свое мягкое тело. Ему и не хотелось становиться худым. Надо, жирдяй, надо, ухмыльнулся Цзянь. Тут-то толстяк Хань и понял, что его жизнь в секте будет не сахар. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Где-то на окраинах Поднебесной, Овечьи горы, старый мастер Жень, глава секты огненных кулаков, той самой, которая уничтожила секту девятого бессмертного, сейчас нервничал. И было отчего. Мало того, что его люди провалили задание, потеряли 2 боевых отряда, так еще и любимая внучка получила заряд божественного гнева от одной из старых статуй. Да, он наказал идиотов, которые допустили подобное. Все-таки девочку надо было оберегать и опекать, и они это понимали, но не справились, дебилы. Однако все это было бы сущей ерундой. Они потеряли след кувшина с бессмертным. Вот это настоящий кошмар. Именно поэтому Жень сейчас был вынужден идти к хозяину на поклон с пустыми руками и плохими вестями. Хуже ситуации не придумаешь. Он стоял перед входом в небольшую пещеру, которая располагалась на одной из центральных Овечьих гор, горе Безрогой. Жень сглотнул. Бам! Из пещеры донесся звук, словно какой-то великан сделал шаг. Огромный вход в пещеру был чернильно-черный, из него выплескивалась клубами, словно живая, тьма. Жень отступил на шаг, бам! Хозяин идет, мелькнула лихорадочная мысль, бам! Ты принес, голос поразительной мощи, словно идущая изнутра великана, заставил вздрогнуть саму гору и землю под ногами Женя. Он сглотнул. Не-нет, хозяин, произошло недоразумение. Хозяин зарычал. Из глубин пещеры донесся рык, в десятки раз сильнее и оглушительнее того, что исторгает из себя любой огромный тигр-оборотень. Зловонным дыханием окатило Женя, и он чуть сознание не потерял от одного только запаха. Виноват, бросился он на колени перед тьмой из пещеры. Упустили. Мои люди упустили кувшин. Прошу, не убивайте. Я искуплю вину. Я найду кувшин. Обязательно найду. Молчать. Волна мощнейшего давления придавила Женя к земле. Кто тебе разрешил пасть открыть, бесполезный кусок человеческого мяса? Простите, хозяин, ты сорвал мои планы. Тебе нужно было лишь сделать, что велено. Права на ошибку у тебя не было. Кто тебе сказал, что тебе будет позволено искупить свою вину, а она слишком велика? Не заслужил. Женя это и так понимал, но не явиться лично не мог. Конечно, будь его воля, он бы отправил вместо себя какого-то старейшину, но это было бы оскорблением хозяина, а оскорбить хозяина значит вынести самому себе приговор. Яма тысячи наказаний для этого бесполезного ублюдка. Прогремел голос хозяина, исходящий из тьмы пещеры. В следующую секунду темные призраки схватили Женя и поволокли прочь. После пещеры тысячи наказаний редко кто возвращался в здравом рассудке. Прошла минута, и из глубин пещеры раздались шаги. Бам! Земля содрогалась. Бам! Бам! Бам-бам-бам! Цок-цок-цок! Цок-цок! Тьма расступилась, и наружу вышла черная овца ростом обычному человеку по пояс. Ублюдок, сплюнула овца, ничего сделать не может. Ничего доверить придуркам нельзя. Уроды! Тьфу! Ни на что не способные выродки. Овца еще раз сплюнула на землю, и та зашипела от ее слюны. Бесполезные куски мяса, бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Над горой прокатилось тихое и очень злое беканье овцы. Ну чего ты злишься? Словно шелест листьев или шипение змей прозвучал чей-то нежный голос, и через секунду из тьмы пещеры появилась прекрасная женщина в белом одеянии. Она двигалась, покачиваясь всем телом, словно змея в человеческом обличье. Чего я злюсь? Перешла овца на фальцет, потому что я не могу снять проклятие из-за одного придурка, который такую простую вещь, как кувшин с бессмертным, не мог мне добыть. Все было в его руках, но он просрал этот шанс. Женщина с черными как смоль волосами и белым как призрак телом, подошла к овце и запустила свою руку в его густую и кучерявую шерсть. А да, совершенно неожиданно простонала овца, прикрыв глаза. «Как хорошо, как же хорошо, мое шерстка так приятно!» Женщина довольно улыбнулась и продолжила почесывать шерсть овцы. «Продолжай, леди Бай, продолжай, да!» По всей горе стали слышны охи и ахи, издаваемые овцой. Но скоро и этому наступил конец. Овца стряхнула руку женщины, подскочила на ноги и серьезным сказала: «Теперь пузико!» И упала на спину. Ну а женщина в белом начала массировать пузико черной овцы. «Да, еще!» Твои шаловливые пальчики приносят мне такое удовольствие, бе-е-е-е-е. На лице женщины в белом промелькнула гримаска отвращения, впрочем, практически незаметная. Однако на ее мягких и нежных движениях это никак не сказалось. Бе, короткий звук знаменовал окончание времени удовольствий, теперь овца собиралась обсуждать важные вопросы. Итак, вспрыгнула овца на четыре лапы. Ты поможешь мне, на этих людишек нельзя рассчитывать. Конечно, я тебе помогу. «Мой хозяин, мой господин мой, да, я твой хозяин, бей, помни об этом, леди Бай». Еще одна гримаска недовольства промелькнула на лице женщины, подобно облачку на ясном небе. «Я достану тебе кувшин с бессмертным, пусть мне и придется для этого отправиться на самые окраины Поднебесной», сказала она. «Мой нюх приведет меня прямо к тому, кто его унес. Леди Бай, ты лучшая из всех женщин, бе-бе-бе-бе-бе, ради моего господина». «Ради моего хозяина я готова на все». Изо рта женщины в белом вырывался длинный раздвоенный язык и легкое шипение. «Держи себя в руках, бе-бе-бе-бе, не шипи на меня, мне это не нравится». «Конечно, простите, господин», спрятала язык леди Бай. Через минуту в овечьих горах и след простыл этой женщины. Она отправилась выполнять задание черной овцы. А та самая черная овца стояла на краю скалы и смотрела на овечьи горы, место ее заточения. Мельком она отметила крошечную фигуру в белом, спешащую прочь. «Шлюха», — сплюнула овца, довольно точно охарактеризовав суть леди Бай, и потопала обратно в зев пещеры. Без эссенции бессмертного, которую можно получить только из настоящего бессмертного, она не могла провести ритуал для своего освобождения. И случилось такое чудо. Ее слуги нашли заточенного в кувшин бессмертного и упустили. Это было немыслимо, и вгоняло овцу в депрессивное настроение. Ведь она не была черной овцой, просто по прихоти одного из богов была заточена в этом теле. Нет, ее сущность была намного страшнее и намного опаснее, чем бегающая овца. Глава 28. Спуск по морозным тропам занял не так уж много времени. Спускаться – это вам не подниматься. Правда, приходилось быть предельно осторожным, чтобы не споткнуться в случае чего. Я даже догнал остальных не поступивших, и они теперь смотрели на меня как на своего, как на такого же неудачника, провалившего испытание. Зато теперь я смог оценить то, чего не оценил, когда поднимался. Вид. Вид на небольшой горный хребет впереди и на долины сбоку был сногсшибательный. Ощущение бесконечного величия природы накатывало с каждым взглядом, брошенным вниз. Ну и, естественно, куда же без ощущения собственной ничтожности. Оно в принципе не покидало меня все время спуска. Так и думал, что вот сейчас поскользнусь, в лепешку расшибусь, и никто меня не спасет. Обошлось. Я, конечно, замерз, но в остальном путь был уже знакомый, главное было не терять бдительности. Лиса тяжко вздыхала после каждого порыва ледяного ветра, а еще возобновилось действие проклятия Хатея, которое, видимо, каким-то образом нейтрализовывала территория школы. Так что едва я очутился внизу, мне пришлось уклоняться от привычных снарядов, которые летели с неба. Пока спускался, было время все обдумать. Все сказанное стариком и не сказанное мной. С обетами он меня и расстроил, и обнадежил, но я и без того не особо рассчитывал на возможность их снятия, так как прекрасно знал, какой силой и могущество существо их наложило. Плюс контракт, завязанный на душу, это контракт, завязанный на душу. Однако, выслушать вариант с Дао, которая игнорирует обеты, было все равно любопытно, так как о Дао я не знал почти ничего, а бессмертный ничего о нем не говорил. Даже сейчас, пока мы спускались, как бы я его ни расспрашивал, тот отказывался отвечать, говоря, мол, что каждый должен искать свое Дао сам и давать в таком деле подсказки, делать медвежью услугу. Но у меня почему-то закрадывалось смутное подозрение, что он на самом деле просто не знает ничего о Дао. Или мне просто казалось. Слова старика о Дао заставили меня вдруг задуматься о том, как и для чего я живу. Ведь не для того, чтобы исполнить условия контракта. Их-то, понятное дело, я выполню. Да, либо напугал меня, когда сказал, что на достижение ступени святого может уйти не одна тысяча лет, но почему-то была внутренняя уверенность, что у меня все получится в сроки, указанные нейросетью. Первое время я считал, что просто жить – это уже удовольствие, это уже самоцель. И это тоже было верно. Жизнь хороша уже тем, что она есть. Но наполнить ее каким-то другим смыслом, может, это и есть Дао, или Дао в другом, и наполнение тут ни при чем. Дао. Интересное слово «найти свой путь» даже звучит по-особенному. Это нечто большее, чем заниматься какой-то профессией или делом. Это значит жить в согласии с собой и с миром. Каким-то интуитивным уровнем я понимал, что это, но каким образом подобного достичь, не представлял. В прошлом мире я просто занимался делом и приумножал то, что имел. Но принесло ли мне это полное счастье, и бывает ли оно, во всяком случае я ни о чем не сожалел. Но одного отсутствия сожалений мало. Мне хотелось ответа на свои мысли. Что, задумался? Да, признал я. Я ведь воспринимаю эту жизнь как продолжение старой, внезапно понял я, и это мешает мне. Я продолжаю жить как старик, и обеты лишь поддерживают это мое состояние сознания. Может, так и задумывало то божество, потому и нужен старик, потому что тело телом, но мы, старые люди, живем инерционно, наша воля не так сильна, как у молодых, и даже новое тело как будто этого не изменило. Или изменило. Я прислушался к себе, к своей душе, телу, мыслям. Действительно, воспринимая себя не как молодого человека, а как старика в теле молодого, мне намного легче переносить обеты. Так как я-то знаю, все запрещенное мне теперь, я уже делал и не один раз, и любил, и грешил, и делал многое другое, чего теперь не мог. Так получается, это я из-за прошлого опыта не чувствовал себя обделенным или неполноценным. Может, поэтому выбор божества пал на старика, а не на молодого, молодому было бы в десятки раз тяжелее переносить насильные обеты. Для большинства практиков тут целью и путем была сила. Сила ради силы, и этого им было достаточно. Возможно, родись я тут, то был бы таким же, но я есть я, и следовало признать, мой первоначальный подход быть незаметным, чтобы меня никто не трогал, полностью провалился. Судьба сама распорядилась так, чтобы у меня не было ни дня покоя. Она мне показывала, в этом мире не отдыхают, тут каждый день борются за место под солнцем, как и в любом другом мире. Так почему же я думал, что мне удастся избежать этого? Пока в некоторые вещи тебя не ткнут носом, ты в упор их не замечаешь, как вот этот старик, сказавший вдруг «а да» и заставивший меня крепко задуматься обо всем. Конечно, места, куда я попал при рождении, окраины Поднебесной, предрасполагали к спокойной, размеренной жизни и, конечно же, мне это нравилось. Хорошо же, когда тебя не пытаются убить, собратья по секте не грызут друг другу глотки, а сама секта не борется за влияние с другими. Но один болтливый горшок, вернее, кувшин все испортил. И теперь я уже который месяц то и делаю, что убегаю, и убегаю, и убегаю. Спокойной жизни больше не будет. Это следует принять. А ведь я было подумал, что снова можно засесть в какую-нибудь секту, и не отсвечивать. Вот только чем дальше я уйду от окраин Поднебесной, тем ожесточеннее будет борьба за ресурсы, за людей, за места сцы, за власть. Я вспомнил путь, который прошел сюда, длинный и кое-где проходивший по кончику лезвия, и это было интереснее и полезнее, чем годы сидения в секте. Да, не познаешь сидя на одном месте, его нужно искать, вдруг понял я. Не зря да, это путь, а путь, это движение. На душе стало спокойно. Я вспомнил толстяка Ханя, и порадовался за него. Теперь он оказался в месте, куда стремился, и ему не придется возвращаться, краснее, домой. Теперь он самый настоящий практик. Надеюсь, он станет сильным культиватором и обязательно сбросит свой лишний вес, в который его не будет тыкать только ленивый. Внизу у предгорий, на перевале, нас ждали телеги, в которые вернулось меньше людей, чем приехали. Правда, не намного меньше. Ну что, бездари? Хмыкнул один из практиков в одеждах с рисинками. Домой. Бесталанным не место в нашей школе. Ой, а сам-то на какой ступени застрял? Только основу и сформировал, и то хлипкую, а уже поучает. В мое время его бы ни в одну приличную секту не взяли, дерьмо за духовными зверями бы убирал, и это в лучшем случае, не выдержал бессмертный. Да тебе все слабые, отмахнулся я, тот старик сильный. Ну, кроме того старика, что поделать, когда кругом одни слабаки, вздохнул Либо, в наше время сила текла по Поднебесной. Практики сокрушали небеса и низвергали горы. Небесные черепахи летали высоко в небесах, прорываясь в другие миры. Ага, трава была зеленее, постель мягче, грудь у женщин больше, а задница упругие. Обычные причитания стариков. Сам ты старик, а по поводу дев не соглашусь. Что-что, а девы сейчас все так же прекрасны. Вон та, в соседней телеге едет, сейчас глазами тебя так и съест. Красотка, видно сразу, скромненькая с виду, но такие в постели, самый огонь. Ты не смотри, что глазки потупила. Да понял я. Ой, как я мог забыть, ты же праведник, вам нельзя, и захохотал. Я выдохнул и продолжил наблюдать за мелькавшей по сторонам природой, стараясь не пересекаться с девушками взглядами. Лиса сидела рядом, своими коготками она крепко уцепилась в бортик телеги и, прикрыв глаза, подставляла мордочку потоком воздуха. Гнали мы быстро, с ветерком, в ушах шумело, а в глазах слезилось. В кармане лежал небесный рис, не знаю, что с ним делать сейчас, но думаю, он еще пригодится. В целом, обратная дорога до Синего Чжена прошла в размышлениях. Только под конец я решил порасспрашивать некоторых парней и девушек о Великих Карповых озерах. Общий совет был один – купить в городе карту. Потому что до озер был явно не один месяц пути. Старик отправлял меня далеко от этих мест. Очень далеко. Впрочем, зато я мог быть уверен, что найду там старые жилища праведников-отшельников, а может и их самих, если сведения старика окажутся не слишком устаревшими. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Через неделю пути показался тот самый Синий Чжан, в который мы пришли вместе с Ханем. Казалось, это было вечность назад, но толстяк оставил в моей душе след, хоть по факту был лишь случайным и временным попутчиком. Как будто этому толстому домашнему цветочку было не место в суровом мире культивации. Но, возможно, я ошибаюсь, и он еще покажет себя во всей красе. Приехали. Выгружайтесь, бездари. В этот раз в городе такой толпы не было, на неудачников взглянули и забыли, потому что они уже сегодня разъедутся кто куда, кроме тех, конечно, что жили в этом городе. Одна из девчушек, та самая стесняша, строящая мне в телеге глазки, показала мне, где продаются карты и даже постояла со мной. Немного денег у меня осталось еще с тех, что дал мне Хань до испытания. Я о них даже забыл, они лежали в одном из многочисленных карманов моей просторной одежды, так что мне хватило на самое необходимое. Девушка, видимо, рассчитывала на какое-то продолжение знакомства, но пришлось ограничиться совместным распитием чая, после чего пришлось покидать общество молоденькой наивной культиваторши. «Разбиваешь сердца ты, Ван, жестоко это, разве эта девушка не заслужила капельки любви?» «Заслужила, может даже не капельку, но получать ее придется в другом месте и с другим человеком, которого не сдерживают обеты. Вот я, каким бы ни был говнюком, девушку никогда не оставлял в слезах, они всегда улыбались, потому что ты, наконец, избавлял их от своего общества», предположил я. «Очень смешно. Нет, вот посмотри на нее. Что это у нее, по-твоему?» Роса вдруг на глазах выпала. «Нет, друг, это слезы и обиды. Некоторые женщины после такого становятся жутко мстительными. Наш мир жесток», пожал я плечами и скормил пирожок Хрули. После небольших закупок я был с кожаной сумкой, картой и небольшим запасом еды. Оставалось найти того, кто едет в направлении Великих Карповых озер. Собственно, та самая обиженная девушка подсказала мне, что можно прибиться за небольшую плату к торговцам, которые провезут меня какую-то часть дороги. Так что уже на следующий день я трясся в повозке вместе с другими практиками, теми, кто не справился с испытанием. Слава богу, среди них было мало девушек, так что количество шуток от Либо снизилось кратно. Глядя на уходящую вдаль грунтовую дорогу, идущую через поля, я понимал, что оставляю позади Синичжан, Ханя, школу небесных наставников и, скорее всего, не скоро сюда вернусь. Я ощущал, что это новый виток в моей жизни. О чем задумался? Прервал мои размышления бессмертный. О бытие своем. А конкретнее? А конкретнее о том, что мою жизнь испортил один глиняный горшок. Кувшин. Попрошу. Горшки для другого используются. Хорошо, один глиняный кувшин здорово так подпортил мою прежде спокойную жизнь. У практиков не может быть спокойной жизни. Путь практика – это путь преодолений. Если ему не дышит в спину опасность, то он явно выбрал не тот путь. «Еще как может», — возразил я, — «секта твоего имени именно такой и была. Жизнь собратьев была легка и спокойна, потому они и погибли. Спокойствие имеет своей ценой слабость. Итог слабых сект и практиков предопределен. Знаешь, ты же мне так ни разу за все время и не сказал, что праведники могут исцелять. Если бы не тот старик с метлой, я бы этого даже не знал». «Пффф, ты как-то ни разу не показывал желания быть лекарем. Ты сам-то как считаешь, что лучше, калечить людей или лечить?» Мысль о способности исцелять, которая, судя по всему, заложена в моей ци, не покидала меня. А вообще, я мог винить себя сам. Да, нейросеть не дала подсказки, но я и сам не особо искал варианты использования своей ци. Инерционно сознание старика. Я считаю, что лучше быть живым практиком силы, чем мертвым лекарем. «И вообще, что ты пристал ко мне, сказал не сказал, вот теперь ты знаешь. Может, ты еще знаешь что-то о праведном пути и молчишь?» «Да нет, самое важное тебе уже сказали. Уж надеюсь», лиса рядом молчала. «И пока мы едем в компании других людей, ей молчать и молчать, что для нее очень тяжело, поэтому она постоянно кряхтела, как недовольный старик, и фыркала. Изредка я отпускал ее побегать по полям, хотя как отпускал, она просто перепрыгивала борта телеги и гонялась за зайцами, и, реже, за птицами. Ей догнать наш небольшой караван повозок труда не составляло. Увы, довести меня прямо к пункту назначения, к озерам, караван не мог. Пути, по которым нужно было добираться до Великих Карповых озер, пролегали по труднопроходимой местности. И главное, как сказал торговец, кроме пары глухих и дальних деревень там ничего нет. Слишком уж далеко находились те места от городов. Так что я заранее знал, что меня вновь ждет длинное пешее путешествие. Арррр. Хрули вскочила в повозку и выпустила передо мной добычу, трепыхающуюся перепелку. Какая-то особо впечатлительная мадам вскрикнула. «Уберите это отсюда, она еще живая. Сколько крови! Молодец, Хрули!» Похлопал я ее по голове. «А теперь иди и схомячь это где-то в другом месте. Тут видишь, люди очень чувствительные и ранимые. Через секунду она шугнула куда-то в поля, с перепелкой, конечно, а хорошо иметь духовного зверя лису, подумал я вдруг, поднимает настроение, инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Под моими ногами была бесконечная пыльная дорога, пекло солнце, вокруг были лишь поля, когда-то кем-то, наверное, обрабатываемые, но теперь заросшие всякими сорными травами. Лиса пряталась от солнца в кувшин, а сам он обиженно молчал. Видите ли, я опять обращался с ним недостаточно почтительно. На него подобное иногда накатывало, это случалось в основном тогда, когда он вспоминал времена, когда был в своем бессмертном теле и каждую ночь у него было по новой красотке. Что ж, тоска по былому, видимо, такое чувство, которое свойственно не только смертным, но и бессмертным вроде либо. Арррр, лиса резко и неожиданно зарычала и выскочила в поле, снова почуяла добычу, ей нужно было постоянно обновлять свои охотничьи инстинкты и держать себя в форме. К слову о форме, наконец-то после долгого застоя я смог вернуться к тренировкам как управления четками, так и, собственно, физической формы. Пока это касалось бега, это, на мой взгляд, был самый полезный навык, вряд ли я кого-то одолею в физической мощи или техниках, так что уповать остается только на быстрые ноги. В любом случае, управлять 5-6 четками и одновременно бежать трусцой я уже мог, а это неплохой такой прогресс. Меридианы. Ими я тоже смог наконец вновь заняться. Густой ци эти места похвастать не могли, хотя даже тут ее было в несколько раз больше, чем в моей родной деревеньке. Естественно, процесс очищения меридиан замедлился раз в 10, ведь теперь у меня не было духовного риса и долины, наполненной ци по самое не хочу. Если я тут тратил больше половины запаса ци, то на восстановление уходило до недели. Лишь сейчас я оценил, сколько дала мне та неделя испытания. Если там я потратил на 6 меридиан неделю, то на оставшиеся 2, по моим прикидкам, должно было уйти не меньше 2 месяцев. Я не спешил. Вот и сейчас, увидев деревце, я сел в его тени отдохнуть и заодно помедитировать. Это было важно. Очищал меридианы я теперь небольшими порциями, не более получаса, это было буквально несколько процентов, но главное, я двигался вперед, и каждый раз приходилось вытирать грязь, выступавшую из тела. Я нашла, за бегущей лисой поднимался вихрь пыли. Хм, моментально вышел я из состояния внутреннего созерцания. Речка. Нашла. Ее довольный голосок прозвенел над полем и распугал живность. Тихой она быть не умела. Речку мы искали последнюю неделю. По карте она должна была попасться нам еще 3 дня назад, но ничего похожего даже на высохший речной поток мы не находили. Хотя, как мы хрули, лиса была моим живым навигатором, без которого даже обвешавшись картами с головы до ног я бы ничего не нашел. Наш основной путь к болотам и озерам должен был проходить как раз вдоль реки, так что новость была радостной. Пошли. Я погладил ее и толкнул ей в тело немного очищенной ци, которую она с радостью поглотила. Порции моей ци действовали на нее как и пожирание духовных растений, постепенно поднимали ее уровень, поэтому после каждой кормежки ци у нее прибавлялось по 1-2 белым шерстинкам. Через минуту мы шагали по высушенным солнцем и зноем полям. Унылый пейзаж, впервые за долгое время подал голос бессмертный, и в целом я был согласен. Вид был почти как из желтых мексиканских сериалов, не хватало только кактусов и ящериц. Хрусть. А нет, ящерицы были на месте и одной из них прямо сейчас полакомилась лиса. Что, перестала обижаться? Спросил я либо. Бессмертные не обижаются, бессмертные делают выводы. Я фыркнул. И какой же ты вывод сделал? Что некоторые молодые практики неисправимы и не стоит от них ожидать достойного обращения со старшими. Тогда, может, стоит почаще делиться крупицами своей мудрости с молодыми? Может. Я сделал небольшое мысленное усилие, и шестерка четок взлетела в воздух, начиная медленно вращаться. Свободной рукой я нащупал маску, захваченную в храме, где меня чуть не принесли в жертву, и где меня спасла огромная тигрица. Пока что маска была мне без надобности. Шел я в безлюдных местах, и меня как будто никто не искал. Но в будущем этот предмет может оказаться очень полезным. Оглядывая окрестности, я понял, что понемногу места становятся зеленее. То тут, то там появляются кустики с листьями, ну а воздух перестает быть таким удушающим. Пару раз даже доносился ветер, наполненный речной свежестью. Сюда вела меня хрули, постоянно приговаривая: «Речка, да помедленнее ты, тяжело дыша сказал я ей. Я-то не мог, как это животное, гонять туда-сюда десятки километров и не уставать. Слабак, вроде начал тренироваться, а все равно бесполезно. Я ничего не отвечал, потому что уже увидел синюю блестящую полосу реки впереди. И, боги, как мне хотелось напиться до отвала, а потом окунуться в нее и смыть с себя всю грязь. Собственно, едва мы подошли к реке, как я это и делал. Скинул с себя одежды и окунулся в голубую и прозрачную реку, шириной в десяток шагов. Эй, и меня тоже помой, а не просто окуни. Я весь грязный. И потри, во мне шерсть этой мелкой засранки накопилась. Пришлось его как следует отдраить. Глубина речки была, наверное, мне по грудь, так что я даже с удовольствием нанырялся, изучая камешки на дне. Однако, когда я вынырнул, то понял, что случилось нечто странное. Хрули, надыбавшись как злющий кот, рычала на противоположную сторону реки. Неужели какая-то опасность? Я мигом подобрался. Ты посмотри, кто к нам в гости пожаловал. Ну и кто? А ты присмотрись. Я быстро выбрался на камни и, пытаясь не отводить взгляда от противоположного берега, быстренько напялил одежду. Встречать опасность голым – так себе идея. Арррррр, уходи! Рявкнула детским голосом Хрули, стоя возле меня на камнях. Ее хвост дрожал, а лапы скребли камень, оставляя царапины. Арррррр, сама уходи, это моя территория. Донесся с другой стороны голос чуть ниже тембром, чем у Хрули. Хрули гавкнула. Я прищурился, и только сейчас разглядел какое-то маленькое животное говорящее. Хищник на той стороне сделал еще несколько шагов навстречу, выйдя из тени деревьев, и теперь я увидел, что это лиса, рыжая и говорящая почти как Хрули. Да это ж лиса, еще одна, только разглядел, да не волнуйся, она не опаснее твоей соплячки, совсем как Хрули, один в один. В этом возрасте лисы оборотни на одно лицо. Я сейчас тебе хвост оторву, чужачка. Пропищал голосок с той стороны, а потом лиса на том берегу оттолкнулась от земли, совершила мощный прыжок и буквально взлетела над рекой. Это ты лучше побереги свой хвост, дрянь. Хрули взвизгнула и устремилась ей навстречу, полная решимости дать отпор. Ну, про хвост это она зря, у лис это считается смертельным оскорблением, заметил Либо. Через секунду над рекой полетели клочья рыжей шерсти.